Тучик Александр, город Новомиргород. Хочу прочитать текст. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Мы слышали только что псалом о горении. И тоже понимаю, настолько важно всегда помнить, что сделал для нас Господь. Когда мы помним, как Он нас помиловал, тогда есть желание, чтобы и другим людям сказать об этом спасении, чтобы поделиться и с другими людьми. Благовестники знают, как трудно бывает оставить все дела домашние, оставить уют домашний. И бывает такое, что запланировали благовестие, а погода совсем говорит о другом. Так же, да? Бывает слякоть, дождь, болото. И благовестники после таких поездок бывают, приезжают уставшие и грязные. Но если мы помним, что сделал для нас Господь, это нетрудно делать, это делать радостно. И бывает, что усталые, но радостные. У нас тоже совершается служение в городе Новомиргороде, церковью поместной. У нас есть много сел, которые окружают небольшой наш городок. И мы подряд в каждый дом стараемся принести Евангелие, чтобы подарить Слово Божье, Новый Завет или Евангелие. В основном мы используем праздники христианские. Я думаю, что многие этим пользуются и видят, насколько люди хорошо принимают в такие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха и другие. Рождественские праздники мы использовать начинаем с 3 числа. В этом году было так. С 3 числа и заканчиваем крещением. Бывает в городе, конечно, стараемся, чтобы это было 6 число, 7 число. Потому что в городе как бы не принимают, если в другие дни. Говорят, вот нужно только в это время. А по селам люди, ну, кто-то где-то спросит, а что, уже поздравляют? Говорим, поздравляют. И идем, говорим о Христе людям. И люди принимают. Один дом мы тоже пришли, уже на улице темно, стучим. Голос внутри, бабушка спрашивает, кто вы такие? Говорим, пришли вас поздравить с Рождеством Иисуса Христа. Я вас не пущу. Говорим, не надо, мы вас так поздравим, можно через закрытую дверь. Ну, поздравляйте. Начали петь, еще не допели псалом. Открывает бабушка двери, плачет. Говорит, зайдите, скажите и моему дедушке. И вы знаете, вообще Бог такую милость даровал. Эти старики, они покаялись обои. Не сразу, какое-то время мы поездили к ним. Дедушке 101 год, а бабушка у него молодая и 98. А, 88, извиняюсь. И вы знаете, приезжаем, когда вот в следующий раз спрашиваем, ну, думаем, забыли или не забыли, вот что покаялись. Говорим, а вы помните Иисуса Христа? Говорят, ну, конечно, это же Спаситель наш, Он же умер за нас. И вы знаете, бывает много, когда не принимают, когда грубое слово кто-то скажет. Но вот такие свидетельства людей, друзья, оно как бы все перечеркивает. И дает силы не обращать никакого внимания на тех, кто не принимает. Потому что есть те души, которые ищут Иисуса Христа, которые нуждаются в спасении. У нас в благовестии в этом году поучаствовало 22 взрослых из церкви и 16 детей. Дети очень, ну, сильно хорошо откликаются. Подростки, молодежь тоже очень желают участвовать в благовестии. И бывало такое, что зимой особенно едешь в одну сторону в село, проехали, а назад дорогу замело. И тогда, когда в машине у тебя 15 человек, тогда ты понимаешь, насколько это хорошо. Вышли все с машины, протолкали через вот эти переметы, и слава Богу, и нормально. А бывает, друзья, когда прошли село, а особо и нету тех, которые хотели бы слушать о Иисусе Христе. И бывает и так, и грустно. Мы в этом году с Божьей помощью прошли 5 сел. Примерно около 300 домов подарили в каждый дом Новый Завет. Дал нам Господь милость, что друзья с меннонитов расположились и помогают нам Новыми Заветами. Потом в городе в нашем тоже 2 библиотеки, 2 раза в неделю библиотека во вторник и в пятницу проходит. Тоже люди берут. В общем, мы посчитали за год, мы раздали где-то примерно около 5000 трактатов и около 500 новых заветов. Тоже в дизеле благовествуем на большие праздники, как Рождество, Пасха. Тоже за раз посчитали слушателей, примерно 600 человек нас слушало. И тоже, думаю, хорошо и это делать. У кого есть железная дорога рядом, тоже хорошо.